Глава 3. Шах и мат. Против женских слез я бессилен. Никогда такого не было, чтобы девушка так кардинально могла влиять на меня с первых мгновений встречи. Но сегодня со мной произошло что-то невероятное. Как ошпаренный я летел на поезд. Внутренний уже смирился, что не успею. Но я всегда борюсь до последнего. Задолго до того, как я подлетел к своему вагону, который как нарочно оказался почти в конце перрона, я увидел вдалеке хрупкий силуэт. И на мгновение я представил, что это именно меня ждет хорошая девушка. С надеждой, с волнением. Успею ли я? И в этот раз праздник я проведу не в тоскливом одиночестве. Хотя я точно знаю, некому меня ждать. С некоторых пор одиночество – мой образ жизни. Так получилось. Да и после бывшей опасаюсь этих ждуль. Да, они могут быть опасны. Умеют включить демо-версию. Люблю, ты единственный, ты самый лучший. А потом оказывается, что тебя давно обманывают. И просто используют. Но для того, чтобы это понять, мне пришлось пройти огонь, воду и медные трубы. И сразу все как на ладони. Кто был рядом со мной в это время? Моя бывшая свалила в закат почти сразу же, как у меня начались проблемы. Ты очень хороший, ты лучший, но нам не по пути. Позже выяснилось, что бывший по пути, конечно, не со слесарем Васей, а с богатеньким женатиком, который щедро платит ей за ожидание. И за то, что она знает свое место. Свои проблемы я разрулил, но понадобилось время. Бывшая потом приходила ко мне, когда все наладилось. Просилась обратно. Что-то ей не понравилось быть ждули женатого папика. Но я ее отшил, чтобы не приближалась. С такими любимками и врагов не надо. Сдаст с потрохами тому, кто больше заплатит. Предательство не прощаю. Несколько последних лет у меня только временные отношения. Сначала это меня не парило. Но вот с каждым годом стало сильнее нахлобучивать. Особенно вот в такие моменты, перед новогодними праздниками. Нет-нет, да мелькает мыслишка завести семью, заботиться. Чтоб было куда возвращаться, чтоб кто-то ждал и радовался твоему приходу. Чтоб меньше морочиться, всегда брался за работу в новогодние праздники. Так легче. Вроде бы при деле, время быстрее проходит, пустота чем-то заполнена. Но в этот раз я оказался свободен на все праздники. И чтобы не сидеть в четырех стенах, решил проветриться. Взял билеты наугад. Куда были на тот момент? Зачем сидеть дома, если можно куда-то поехать? Вообще-то у меня когда-то были мечты. Поехать куда-то далеко на поезде дальнего следования. Посмотреть места, где я еще не был. Да все как-то не удавалось. То одно, то другое. И вот я стою у кассы на вокзале. У меня собрана сумка для поездки для празднования Нового года. И я готов к приключениям. Положусь на судьбу. Взял билеты на ближайший отправляющийся поезд. Вообще-то была большая вероятность, что я не успею. Но сдал бы билеты и купил другие. У меня же нет конкретной цели поездки. Просто по-новому провести время. И вот я несусь по платформе, прокладываю путь сквозь толпу с чемоданищами и сумищами и людей. И вдруг вижу, что как будто бы меня ждут. Припустился со всех сил. Успел. Конечно, обломался. Никто меня не ждал. А этот хрупкий романтичный силуэт оказался странной девчонкой в кедах. С рыжей копной, разделенной на два хвостика, и вредной натурой. Увидела, что я хочу пройти в вагон, и прямо перед моим носом прошмыгнула. Опередила. Ну да ладно, я девочек не обижаю. Зато я рассмотрела ее фигурку, вид сзади. Тонкие худенькие ножки, хорошая накачанная попка в обтянутых джинсах и глазища бездонные. Обернулась на меня, как глянула, и я пропал. Сам не знаю, почему и как так получилось. Но я бросился выполнять ее просьбу – притащить какие-то баулы с платформы. Она тоже опаздывала, поезд вот-вот тронется. И я помог. Сам офигел от того, что сделал, что она просит. Но у нее был такой взгляд. Эта хрупкая рыжулька за, наверное, неполный час меня разозлила, удивила, ошарашила. И меня тянет к ней, как примагничивает. Дотронулся до нее случайно. И вдруг так захотелось ее прижать к себе. Я и прижал на свою голову. Хотел пошутить. Да судьба пошутила надо мной. Еле сдержался, чтобы не попробовать на вкус ее губы и румяные от смущения щечки. С трудом выпустил. Она так трепетала в моих руках. Просто голову снесла своим этим смущением и трепетом. Посадил ее наверх, подальше от себя. Чтоб чего лишнего не вышло. А теперь эта деваха сидит, свесив свои красивые ножки в кедах. И я знаю, что на ней нет нижнего белья, потому что оно находится в сумке, которая так кстати свалилась на мою голову. И это гораздо интереснее перевернутого на моей улице грузовика с пряниками. Тут такой пряничек мне встретился. В моей руке прозрачные ажурные трусишки и цвета вырви глаз лифак. Двоечка хорошая такая. Хотя я вроде смотрел, и мне показалось, что даже хорошая такая троечка там по цветорочкам. Эта штукенция не подходит по размеру. И вообще, сейчас бы расшнуровать эти кедики, снять и потрогать каждый ее пальчик. Джинсята тоже долой бы, и свитерок. Интересно, в чем спят девушки в поезде? Так, стоп. Слишком быстро мысли понеслись и не туда. Мы только встретились. Надо хоть немного познакомиться. Почему-то, ну, очень не хочу все испортить. А еще хочу произвести на девушку хорошее впечатление. 100 лет уже такого желания не появлялось. Да и как-то не требовалось. Чаще девушки сами проявляют внимание, инициативу. А я уже решаю, будет что-то между нами или нет. Но не в этот раз. Думаю уже доставать съестные запасы. Кое-что у меня к празднику есть. Я же готовился к приключениям. Есть мнение, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. А вот и не так. Вернее, не только к сердцу мужчины. Путь к сердцу женщины такой же. Устроенные так люди, не прочь вкусно поесть. Часто девушки не избалованы приготовленной для них едой. И если мужик умеет приготовить даже яйца, не в смысле своей, чтобы воспользоваться слабым полом, а яичницу, омлет, сварить смятку. Хотя правильнее вкрутую, конечно. Чашка кофе, кусок мяса. Это вообще беспроигрышный вариант. Большинство женщин оценит даже минимальное умение готовить еду очень положительно. Конечно, это не заменит кое-каких других ценных умений. С этим у меня проблем нет, никто не жаловался. А повторение многие хотели. И если мужчина может накормить свою женщину, у вас не будет конкурентов. Потому что приготовление еды – это не рутина, как многие считают. Это забота, это поступок. Умение накормить свою женщину пробивает любую самую прочную броню. Но, блин, комом. Все идет не так, а задом наперед. Кажется, я сморозил что-то не то. Хотя вроде бы ничего такого. Вроде ничего такого не сказал. Хотя вечер обещал быть томным. В купе красивая девчонка, и ты знаешь, что она без нижнего белья, и что твои объятия вызывают в ее теле волнение, трепет, а в голове смущение. И вдруг она начинает плакать. Сидит вся такая сексапильная и плачет. Ревет в 3 ручья. Ёшки-моталки. Это что вообще за пытка? Твое сердце разрывается на запчасти. Я могу довести девушку без нижнего белья до волнующих, так скажем, переживаний, которые вылечат любую хандру. Но что делать с женскими слезами? Совсем недавно эта малышка наглым образом бессовестно влезла перед моим носом со своими билетами. Потом велела мне, как теперь выясняется, украсть чужую сумку. Даже не обернулась, чтобы проверить, ее ли сумку за ней тащат. Я был зол на нее. Приняла как должное, как будто это в порядке вещей. Попросить выполнить ее просьбу, а на самом деле приказ. А потом этот ее взгляд. Но почему она так плачет сейчас? И вообще это законно? Вот так сидеть и рвать мне сердце на запчасти?